И все это мы собирали на стройках, помойках. Чем меньше денег, иногда тем больше работает фантазия. Потом я познакомился с Сергеем Виноградовым, и он меня привел в театр Виктюка. Виноградов искал художника для спектакля «Пена дней». Я загорелся, напридумывал всяких трансформаций, но постановка не пошла, денег не было. Зато мы быстро сделали коллекционера Фауза. Вот где-то я по-настоящему узнал, что такое профессиональный театр, что такое «Колосники». Я учился прямо в театре. Так начался мой театральный роман. Шаров — это театр, модельный бизнес, цирк, живопись. Как внутри себя все это уживается. Все зависит от настроения. Иногда мне кажется, что я и не там, и не там. А иногда мне кажется, что все идет правильно, потому что есть взаимообогащение. Переныривание из театра в цирк, из цирка в модельный бизнес дают потрясающие результаты. Я знаю много цирковых секретов, которые могут стрельнуть на подиуме. Потому что в цирке, например, говорящая голова давно приелась. Или трансформация костюмов — то же самое. Или полеты в цирке — это не более чем полеты. А вдруг полететь в театре — это круто. Вот в спектакле «Нижинский» Домогаров выходит в таком белом плаще с большими карманами. Это абсолютно носимая вещь. Я хотел бы сделать такую коллекцию из белых плащей с нижними костюмами, тоже белого цвета. Или у меня был проект, аналога которому в мире нет, соединить моду и цирк. Он так и назывался «Цирк высокой моды» Андрея Шарова. К примеру, идет манекенщица по подиуму и пропадает. Чистый цирк. Или она же в кринолине шикарном. Кринолин раскрывается, а ног нет. Как это? А манекенщиц распилить слабо? Пилить не пробовал. Или была у меня такая коллекция. Большие кринолины с высоким бюстье. А весь кринолин состоял из пластиковых глаз. Но глаза были закрыты, и реснички как бы составляли ажур. Представляешь? Весь кринолин из закрытых глаз, и когда манекенщица выходила на финальную точку, нехитрым движением все глаза открывались. Не поверишь, весь зал России тогда ахнул. А в цирке, например, таким трюком никого не удивишь. Жалко, что для этого проекта не хватило финансов. Уже был сделан фантастический подиум, где можно было кататься на роликах. Там была масса трюмов, встроенные батуты, люки. Почему в последней постановке «Венецианский купец» ты всех обул в кроссовки? Шекспир в кроссовках? Не стыдно перед классиком? Шекспиром особая история. Житинкин мне сказал, что по костюмам это должно быть как минимум «Версач». Италия, кланы, мафия. Я денек подумал, звоню ему, а я-то зачем нужен? Есть магазин «Версача» напротив. Ищи там художник. Я принес ему свою концепцию, и даже скандальный Житинкин, когда увидел, опешил. И Казаков в кроссовках. Все. Незадолго до этого я увидел коллекцию Бальмена, где шикарные мужики в шикарных дорогих костюмах шли в кроссовках. Раньше для меня ничего не было ужаснее. Мужик в метро в пиджаке с портфелем и в кроссовках. Но когда я увидел коллекцию, понял, что может быть очень стильно, если к этому приложить руку. Неужели Казаков согласился на этот кроссовочный бред? Он художников видал-перевидал. Он мне даже борьбы не предлагал, а так раз и уложил меня.